Глава 31. Мэри Белль. Оказавшись в своих покоях, решила не просто переодеться, а принять ванну. Произошедшее, словно налипшее на тело грязь, захотелось смыть. Как я докатилась до жизни такой? Губы непроизвольно скривились в ухмылке. Да уж, мечтая когда-то о приключениях, я подразумевала явно совсем другое. Стянув платье, решительно скинула его в корзину. Как бы мне ни нравилось это платье, но оставлять себе воспоминания об этом дне совсем не хотелось. Надеюсь, его сожгут. Теплая вода и нежная ароматная пена помогли немного расслабиться. Жаль, что полностью выкинуть из головы случившееся на очередном этапе отбора не вышло. В воспоминаниях так и всплывало разъяренное лицо выбывшей девицы, тревога, странные чувства, когда она попыталась достучаться до Кристиана, а постучала в итоге по моей голове. Да уж, сломала ему нос. Увидев кровь на лице высочества, даже испугалась поначалу, захотелось пожалеть его, помочь. Почему мне было так важно, чтобы ему не было больно? О нет, только не снова вопросы, ответы на которые мне совершенно не хочется знать. Ударив ладонью по воде, зажмурилась от тут же полетевших в меня капель. Решив прогуляться по примеченному мною еще в первый день пребывания во дворце саду, оделась в новое платье и сделала себе незамысловатую прическу. Уже направилась к двери, когда услышала стук. Странно. Кому я могла понадобиться сейчас? Может, Кристиан решил все же поговорить со мной отдельно о случившемся? Испытав странное волнение от этой мысли, остановилась на месте, будто подобное могло меня запросто убить. Стук повторился. Заставила себя отмахнуться от дурацких идей, подошла к двери и приоткрыла ее, тут же напрягшись. «Вы?» — удивленно воскликнула она. «Передо мной стояла виновница переполоха на сегодняшнем испытании, смущенная, даже потерянная, совсем не похожая на ту себя, которую узрели все участники яркого события. Меня зовут Майлин. Я... Если вы пришли поговорить со мной о том, что брат короля ваш и всякое такое, я сейчас позову охрану». Предупредила тут же, чтобы даже не вздумала мне тут устраивать очередную истерику. «Нет-нет, я...» Торопливо замахала руками девушка, испуганно покосившись по сторонам. Но никого рядом не было, к счастью или к сожалению. «Я пришла извиниться. Обещаю, что не причиню вам вреда. Позвольте войти». «Извиниться?» Неожиданный поворот. А я-то думала, меня сегодня уже ничем не удивить. Она смотрела так умоляюще, заламывая пальцы, что мне оставалось только поджать губы из-за своей очередной глупости, но распахнуть дверь шире и впустить чокнутую аристократку внутрь. «Спасибо». Воодушевленная своей победой, она залетела в мои покои и принялась по ним метаться, словно птица, попавшая в дом через окно, не в силах отыскать выход на свободу. Дурная примета, кстати. Тяжело вздохнув, все же закрыла дверь и отошла подальше, чтобы усесться в кресло, и предложила сделать то же самое очередной выбывшей участнице отбора. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» — терпеливо начала я. «Странно. Сейчас, присматриваясь к Майлин, я бы ни за что не поверила, что она безумно влюбленная и поехавшая кукухой аристократка». Прищурившись, отметила и растерянность, и нервозность, и робость, которой раньше не наблюдались у данной кандидатки. Не то чтобы я особенно изучала ее ранее, но присматривалась на испытаниях и при встречах, ничего подобного не было. Майлин всегда казалась уверенной, целеустремленной, и... «Я не знаю, что на меня нашло!» — решительно воскликнула она, хватаясь за голову. «Не понимаю!» «Конечно, я была воодушевлена возможностью выйти замуж за его высочество, но не хотела!» Давясь словами, торопливо принялась объяснять она. «Клянусь, я не собиралась причинять никому вреда!» В ее взгляде снова заблестели мольба и слезы. «Мне так стыдно!» «Послушайте, вы не обязаны оправдываться передо мной», — ответила ей, чувствуя себя весьма странно в подобной ситуации. «Даже если я фаворитка его высочества, это не значит, что я буду вам мстить или что-то подобное, чего вы там испугались». «Мне нет прощения, вы не понимаете», — всхлипнула девица и уронила лицо в тонкие ладошки. Я не боюсь вашего пренебрежения или осуждения, но мне больно, что я так поступила, понимаете? Это все не я!» «Не вы», — усиленно закивала я, растерявшись. «Надеюсь, снова рвать на мне волосы она не станет, чтобы доказать свою невинность и доброту». Справедливости ради, сейчас на злобную фурию она, похоже, не была. На перепуганного ребенка, разбившего любимую мамину вазу, да. «Пожалуйста, поверьте, о большем не прошу», — взмолилась она, бросившись ко мне и хватая за руки. «Я была одурманена, не иначе». «Хорошо, хорошо», — растерянно проблеяла я. «Не держу на вас зла, все в порядке, все живы и здоровы. Но дворец еще долго не забудет этот день. Но о чем вам еще стоит позаботиться, так это о том, что вы обидели свою пару. Он идеально подходит вам магически и, кажется, на балу смотрел на вас с интересом, а вы...» Девушка внезапно разревелась с новой силой и уселась прямо на пол, рядом с моим креслом. «О, что я наделала?» «Боги, я с ума сойду в этом дворце».